15. Шух! Все тот же сон, обросший новыми подробностями. Отнюдь не радужными. Вокруг розовый снег, пропитанный кровью. Чья она? Из кого столько вылилось? Неужели из него? Надо же, сколько кровищи в этом пьянчуге! Впереди скоростной спуск. Спуск не для новичков. Ему бы покататься на мелких горках. Да что там? Тут летишь на всех парах. К тому же снег розовый отвлекает. Особенно мысль, что эта кровь твоя. Гард поднял взгляд. В голове резануло болью. Видит, по склону пробирается джип. Анна-Мария во все горло орет. «Поворот, Гарденер! Поворот!» Зачем поворачивать? Все равно это сон. Он уже успел привыкнуть к нему за последние недели. И к снам, и к непредсказуемым взрывам музыки в голове. Нет ни джипа, ни спуска. Просто машина подруливает к дому Бобби. Снится? Или на самом деле? Нет-нет, правильнее будет спросить, что здесь сон, а что явь. В глаза ударил слепящий свет фар. Гард прищурился и попробовал схватиться за... Лыжные палки? Проснись, сейчас лето, и ты в Хейвене. Перила. Все он помнил, хоть и смутно, но помнил, с тех самых пор, как приехал к Бобби. Музыка, да, врубалась пару раз, но до отключек дело не доходило. Бобби ушла на похороны, потом вернется, и они снова будут копать. Ничего он не забыл и отлично помнит, как в воздух тяжелой птицей взвелась часовая башня. Вот оно, все здесь, разложено по полочкам. Все, кроме одного. Он стоял на террасе, вцепившись в перила, и щурил мутные воспаленные глаза, пытаясь рассмотреть слепящий фарами джип. Должно быть, Гард сейчас здорово смахивал на вывалившегося из бара алкаша посреди ярко освещенной улицы. Спасибо, хоть доля истины есть в рекламе. Чувствую себя паршивее некуда. На пассажирском месте сидел человек, огромный как чудовище. Здоровяк обернулся и посмотрел на Гарда сквозь черные очки. И хоть из-за стекол сложно было понять, встретились они взглядами или нет, чутье подсказывало, что встретились. Так или иначе, какая разница? Гард — ветеран полусотни пикетов. Ищеек чуял издалека. Полиция Далласа пожаловала, пронеслось в голове, и тут же нахлынула злость. К ней добавилась досада, неожиданно сменившись пусть и недолгим, но облегчением. Полицейский. Но что он делает в простом джипе? Лицо здоровущее, дом, а не человек. Сплю, наверное. Точно сплю. Джип не остановился. Завернув за угол, машина скрылась из виду. Теперь о ее присутствии напоминал лишь рокот мотора. Свернули на задний двор, направляются к лесу. Узнали. Как пить дать узнали. И ведь приберут к рукам. Эта мысль желчью вскипела в груди. Минутная легкость развеялась, как дым. И вот уже перед глазами картина. Тед, ядерная шишка, накидывает пиджак на покореженные остатки левитационного аппарата, невинно вопрошая: «Какая такая машина?» Отчаяние сменилось лютой злобой. «Эй, Бобби, а ну быстро чеши сюда!» — безмолвно заорал Гард, стараясь думать как можно громче и отчетливее. Из носа хлынула кровь. Он вяло отшатнулся, с гримасой отвращения отыскивая в карманах платок. «Да какая теперь разница? Пусть забирают. Что так, что сяк, один бес. Сам же прекрасно понимаешь. Ну, получат они ее. Что с того? Да из-за этой штуковины весь город ведет себя, как куча полицейских. И Бобби тоже. Да еще ее компания. Водит их по ночам, когда думает, что я сплю. Придут и сразу в сарай». Они наведывались дважды, оба раза в 3 часа ночи. Бобби верила, что Гарденер спит беспробудным сном, устал на раскопках, основательно выпил, плюс регулярно употребляет снотворное. Валиума в пузырьке с каждым днем становилось все меньше, и она об этом знала. Да только Гард ничего не глотал, он просто спускал пилюли в унитаз. К чему такие предосторожности, Гард и сам не понимал, как не понимал и того, зачем утаивает от Бобби, что увидел тем воскресным днем. По сути, и враньем ты это не назовешь. Напрямую она про пилюли не спрашивала. Просто, заметив, что их становится меньше, пришла к ошибочным выводам, которые Гард не счел нужным опровергать. Не стал он и переубеждать ее в том, что спит без задних ног. На деле его терзала хроническая бессонница, и сколько бы он ни выпил, надолго забыться не удавалось. Так и пребывал в затянутом и скомканном полузабытии, окутываемый изредка блеклой и зыбкой пеленой сна. Когда в первый раз на стенах гостевой спальни заплясал свет фар, рассекая предутренний сумрак, Гарденер выглянул из окна и увидел, как к дому подруливает большой кадиллак. Посмотрев на циферблат, Гарденер подумал: «Мафия. Определенно мафия. Кому еще может понадобиться заброшенная ферма посреди леса в 3 часа ночи?» На крыльце зажегся фонарь, и на номерном знаке Гард прочел надпись «Кайл-1». Тогда-то он и усомнился в своей версии. Вряд ли мафиози питают слабость к запоминающимся номерам. Из авто вышли 4 мужчин и женщина. К ним поспешила Бобби, одетая, но босая. Среди визитеров Гарденер узнал 2 Дика Эллисона, возглавлявшего добровольную пожарную бригаду Хейвена, и Кайла Арченбурга, местного риэлтора, сидевшего за рулем толстозадого кадиллака. Их спутницу звали Хейзел Макриди. Лица остальных были смутно знакомы. Почти сразу Бобби повела их на задний двор, к сараю с тяжелым навесным замком на двери. «Пожалуй, стоит туда наведаться, взглянуть что да как», — подумал Гарденер и снова лег. Не хотелось ему подходить к сараю. Становилось страшно от того, что могло обнаружиться внутри. С этой мыслью он задремал. Проснувшись, Гард не увидел ни кадиллака, ни ночной компании. Бобби в то утро выглядела отдохнувшей и жизнерадостной. Пожалуй, впервые она была такой с тех пор, как он вернулся. Практически стала собой прежней. Гард предпочел поверить, что все случившееся привиделось ему во сне, а то и померещилось спьяну, если не в белой горячке, то в весьма схожем состоянии. Все бы ничего, да 4 дня спустя Кайл-1 подрулил к дому снова. Те же люди выбрались из авто, поздоровались с Бобби и опять пошли к сараю. Но то дела минувшие. Гард плюхнулся в кресло-качалку, стал искать ощупью припасенное с утра виски. Бутылка оказалась на месте. Гарденер медленно поднес ее к губам и отхлебнул из горла. Огненная жидкость хлынула в живот, согревая внутренности. Где-то вдалеке, будто сквозь дрему, рокотал мотор удаляющегося джипа. Может, и привиделось. В последнее время реальность казалась зыбкой. Как там поется у Пола Саймона? «И Мичиган, как будто где-то в сказке». «Так точно». «И Мичиган, и какие-то непонятные корабли, зарытые в землю, и джипы, и полуночные кадиллаки». «Напейся, и все позабудется, как сон». Да только ко сну это не имело никакого отношения. Серьезные люди приехали на кадиллаке с номерным знаком «Кайл-1». Это все равно, что полиция Далласа или добрячок Тед со своими обожаемыми реакторами. Чем ты их приманила, Бобби? Чем подчуешь? И почему всем местным гениям они предпочли именно твое общество? Та, прежняя Бобби, ни за что не доверилась бы этой братии, зато новая и улучшенная Роберта подобным вниманием не брезгует. Как это объяснить? Да и есть ли оно объяснение? Что так, что сяк, один бес, помпезно воскликнул Гарденер, допил остатки виски и швырнул бутылку в кусты. «Один бес», — провозгласил он вторично и вырубился.